активизируется озеленение улицы Рюмен. Все жилые дома и учреждения общественного назначения превращаются в новые здания зеленого типа. С учетом условий зимнего сезона ведется уход за газонами и деревьями, что посадили на крышах жилых домов и пространствах. И полным ходом идет посадка деревьев более 20 видов. Уже закончилась посадка газонов и деревьев площадью в десятки тысяч квадратных метров и завершила озеленение многих участков. Быстрыми темпами идет строительство гидропонных теплиц на крышах детских яслей и садов и общественных зданий. Одновременно ведется и посадка деревьев десятков видов возле зданий.